Интересная статья на Народном славянском радио. Перун. Отрывок из книги «Волхва Велеслава». Летнее перунье. Свято день сей первонаперво есть великий праздник всех воинов ратаев земли русской, кои от веку защищали ее верой и правдой, священную кровь свою за нее проливали. Да тоже нам деять заповедовали родным богам во славу, а родной земле во благо, как о во слове вещим речено. Перуне правдой сильный, в огромях небесных сниди даны, силой своей укрепи сердца до десницы наши, вели нам во праве ходите, мечом правым врага разите, исконом ряд утвердите, не во гневе суды судите, а всякую кривду отвергнути. Вели славы предкам достойными быти. Гой, слава, слава, слава! На день сей есть светил праздник не токмо одних лишь воинов по сословию, но и всех честных пахарев оратаев, славящих Перуна батюшку, докладущих требы во день сей ему, Богу грозовому, как о вослове вещим речено. Уж ты гой еси, Перун батюшка, возгреми ты громами в небе ясно, ты напои мать сырую землю студеной росой, чтобы понесла она зерно, сколыхала его, возвратила нам большим колосом. Гой, слава, слава, слава! А так аж сие есть велик святодень всех добрых людей из рода русского, из племени славянского, по праве живущих, стезею воинов духа, в деле малом, как и в деле великом следующих. Ибо поистине не тот есть истинный воин, кто меч в руке сжимает, но тот, кто сердцем своим все трудности да невзгоды преодолевает, и было, и есть, и будет на сём Перуну батюшке слава превеликая, как о во слове вещим речено. Великий Перуне, ты еси крыница неисточимая силы родовой, ты орущий, пашущий небесну твердь, рассеивающий молоньями семена, а нежить хмарную во ино гонящий. Могутный Боже, чье имя звучит в звоне мечей, в зове боевых рогов, в громах небесных битв. Ты, хранящий ряд меж явью да навью, наполни силою своей необоримой сердца до десницы наши, дабы разить супостата, ведомого да неведомого, не в ослеплении страстью, но по справедливому закону родову, дабы жила да процветала земля родная наша, солнечное Светорусье, во славу предков наших, во славу родных богов. Триславная слава Перуну! Гой, слава, слава, слава! Сва Перуне, бог огнекудрый, в огнеруне грозы премудрый, в громоколе исто гремящий, молоньями нави разящий, огнем свети правые мечи, справно гряди, с ратаем в сече. Гой, слава, слава, слава! Гремят громы с небес синезлатых, бьют, разят стрелы молоньи нечисть лютую, во яви земной таящуюся. синие дожди небо с землю единят, всебожью родову во славу. Мчатся по небосклону кони огни перуновы, ронят искры ярые, босырые ложбины, кои звездами ясными ложатся в пашню. И ликует земля-матушка, небом грозным возлюбленная, приголубленная, и чают ората и пахари честные богатый урожай. А сию пору празднуется во всех родах русских да славянских великий свято-день, Перуну-батюшке громовержцу, ратую воину небесному, явь от Нави оберегающему, правь божеску утверждающему, ряд истра блюдущему, силы правым дарующему, издревле посвященный. Одели так о честные предки наши, да нам так же деять заповедовали. А чествуют Перуна-батюшку по искону нашему, во святодень сей тако. Перво-наперво раскладывают на капище, либо у священного дуба, либо на горе, как волхвы укажут, граду дров дубовых чистых. Да воскладают на ней утицу резную с дарами, кои на тризну предкам положены. Да ко дубу живому, либо капи священной, кочуру перунову, несут мечи, да всякое оружие, кое для рати честной за дело правое потребно. Когда сбирается народ на капище, рекут кощуны волхвы о деяниях перуновых, например, тако. Как всходило солнышко-то красное, да на то, на небушко на ясное, ехал бог Перун на коне огне по крутым горам, по сырым барам, по чистым полям, по сухим степям, ко широкому, ко морюшку синему. Ехал битися, ратоватися с огорынищем лютым змеищем. Тот горынище всю-то степь забрал, красных девиц-то всех в полон угнал, красных девиц да честных пахарей, жен славянских да малых детушек. Поклялся Перун всех их вызволить, черно-ворога прочь с Руси изгнать. Как прознал про то змеище-горынище, посылал навстреч он ползучих змей. Змей ползучих-то, коим счету нет, своих отпрысков тьму великую. Оползли черные змеи все пути, не пройти Перуну, не проехати. Подымал Перун громовой топор, веще слово рек, крепок заговор. Гой вы, змеи все, вы, змеи ползучие, мое слово крепче камня горючего. Расползайтеся вы по сырым долам, по темяным да по глухим лесам. Пейте, ешьте, мною вы побеленные, от меня, Перуна, благословленное. Как услышали то змеи ползучие, расползались прочь от камня горючего. Пьют, едят с тех пор одно побеленное, от Перуна Бога благословленное. Как прознал про то змеище-горынище, посылал он встреч Перуну стаю волчью. Посылал лютых зверей поперек пути, не пройти Перуну, не проехати. Подымал Перун громовой топор, веще слово рек, крепок заговор. Гой вы, волки, лютые звери рыскучие, мое слово крепче камня горючего. Разбредайтесь вы по сырым долам, по темяным да по глухим лесам. Пейте, ешьте мною вы, побеленное, от меня, Перуна, благословленное. Как услышали то звери рыскучие, разбредались прочь от камня горючего. Пьют, едят с тех пор одно побеленное, от перуна Бога благословленное. Как прознал про то змеище горынище, напускал перуну встреч черно-вранье. Черно-вранье грозит очи выклевать, налетает тучей, бьет, машет крыльями. Стеной черной стало вранье на пути. Не пройти перуну, не проехать. Подымал перун громовой топор, вещи слово рек, крепок заговор. Гой вы, вороны, вы птицы клевучие, мое слово тверже камня горючего. Разлетайтесь вы по горам, по долам, по темным лесам, по глухим местам. Пейте, ешьте, мною вы побеленное, от меня перуна благословленное. Как взметнулась вранье черной тучью, разлетелась прочь от камня горючего. Пьют, едят с тех пор одно побеленное, от перуна Бога благословленное. Подъезжал перун ко змееву логову, вызывал перун врага тут на смертный бой. Как сходились они в чистом полюшке, ратовались, добились три денька. Ратовались, добились три денька, да три ноченьки без всякого роздыху. А побил перун змеища горынища, побил, сбросил его в море студеное. Более нет пути врагу на Русь-матушку. Охраняет Бог перун землю русскую. А где змеище бежало, спасалося, там остались овраги глубокие. Где перунов конь в земь копытом бил, родники сквозь каменья пробиваются. Отмыкал перун пещеры все змеевы, выпускал он полонян всех на волюшку, а с тех пор по всей Руси да по широкой перуну поют великую славушку. Гой! Слава! Слава! Слава! На Народном славянском радио вы слушали отрывок из книги «Волхва Велеслава. Перун». Читала Елена Удалова. Больше интересных статей читайте на сайте Народного славянского радио славрадио.орг.